Командир железной воли. В своем фундаментальном труде, посвященном танковым сражениям Второй мировой войны, немецкий историк Мерентин пишет: «Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки привела к кризису Третьего Рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии». Речь идет о сражении на реке Мышковой, левом притоке Дона. Совершенно беспристрастными выглядят строки военного энциклопедического словаря 1983. Мышкова — река в Волгоградской области, на рубеже которой во время Сталинградской битвы с 19 по 24 декабря в ходе Котельниковской операции 1942 года войска 2-й и 51-й гвардейских армий отразили удар сильной группировки немецко-фашистских войск и сорвали планы немецко-фашистского командования по деблокаде окруженных под Сталинградом войск противника. Группировкой этой, носившей название ГОТ, командовал генерал Герман ГОТ. Под Сталинград Маргелов попал, повоевав на Волховском и Южном фронтах, а когда стала формироваться вторая ударная армия, командующий генерал-лейтенант Малиновский, он получил назначение на должность командира 13-го гвардейского полка 3-й гвардейской дивизии, входившей в состав 13-го гвардейского стрелкового корпуса, командовал которым генерал Чанчибадзе. Над Маргеловым и его начальником солдаты незлобливо посмеивались, называя и того, и другого командирами чертовой дюжины. Но эта, казалось бы, недобрая народная примета на этот раз действовала на руку нашим войскам. Однако до первого военного успеха понадобилось совершить воистину суворовский марш-бросок по занесенной снежной пургою степи. От железнодорожной станции «Большие Липки», на которой выгрузился 13-й гвардейский полк до Мышковой, более 100 километров. Весь путь Маргелов находился в голове колонны, поддерживая запредельный темп марша к оборонительному рубежу. Вот, наконец, и дошли. Ни бугорка, ни балки, ни кустика. Земля словно бетон. И все же полк за двое суток сумел создать полосу обороны, на которой захлебнулось фашистское наступление. Наградной лист кратко, но вполне правдиво передает происшедшее на берегах Мышковой. Командир 13-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Маргелов своим умелым руководством обеспечил выполнение боевых задач. Под его руководством гвардейский стрелковый полк сдержал наступление крупных сил противника, которые пытались при поддержке 70 танков прорвать оборону полка в районе деревни Васильевки и выйти на соединение с вражеской группировкой, окруженной в районе Сталинграда. В трехдневных боях с 20 по 23 декабря 1942 года 13-й гвардейский стрелковый полк нанес противнику большие потери в живой силе и технике. Этим самым полк блестяще выполнил задачу сдержать противника до подхода главных сил 2-й гвардейской армии. Руководимый Маргеловым полк не менее успешно провел последующие наступательные операции против укрепившегося противника в деревне Антоновка, Кругляков, Шестаков. В результате этих боев 13-й гвардейский стрелковый полк захватил в качестве трофеев 2 танка, 12 пушек, 2 зенитные установки, 6 пулеметов и уничтожил 900 солдат и офицеров противника, 26 танков и бронемашин. В бою за деревню Шестаков товарищ Маргелов был серьезно контужен, но через двое суток вернулся в строй. Волевой и бесстрашный командир, полк своими успехами обязан его твердому и умелому руководству. Достоин награждения орденом Красного Знамени. Командир 3-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Цаликов. С непосредственным начальником генералом Цаликовым у Маргелова сложились добрые отношения. И не случайно, что именно комдив, характеризуя командира 13-го гвардейского полка, назвал его талантливым офицером. А вот от командира корпуса, имевшего привычку обращаться к подчиненным через голову комдива, Маргелову доставалось изрядно. Сказывался неуемный кавказский темперамент Чанчибадзе. Угроза расстрела в устах командира корпуса выглядела едва ли необыденной. Как известно, операция немецко-фашистского командования по вызволению из Сталинградского котла 6-й армии генерала Паулюса получила название «Зимняя гроза». Воины-маргеловцы оказались среди тех, кто окончательно похоронил надежду противника на ее благополучный исход. В одну из ночей уходящего 1942 года Маргелов на свой страх и риск, оставив в окопах перед Котельниковым один батальон, с двумя другими обошел населенный пункт, выйдя на его юго-западную окраину. В книге о боевом пути 2-й гвардейской армии содержатся страницы, посвященные сражениям в районе Котельниково. Упоминается в ней, что боевые порядки атаковавших войск возглавлял стрелковый полк под командованием мужественного и талантливого офицера Маргелова. Свой первый боевой орден командир 13-го гвардейского стрелкового полка подполковник Маргелов получил из рук командарма Малиновского. Как показало время, генерал, а впоследствии маршал Советского Союза, не выпускал из поля зрения боевого офицера. На многих представлениях к наградам и боевых характеристиках Маргелова можно встретить резолюцию «Достоин» и подпись прославленного полководца. Неоднократно в послужном списке Маргелова встречается аббревиатура ИД, исполняющий должность, вызывающая ассоциации с затхлой канцелярской атмосферой и парусиновым портфелем чиновника. Но путь Маргелова к вершинам карьеры пролегал не по коридорам учреждений, а через траншеи и окопы, блиндажи и КП. Мало сказать, что в бою он всегда находился на передовой, часто оказывался в самой гуще событий, был там, где считал нужным, за что и получал нагоняй от начальства. 3 месяца Василий Филиппович исполнял обязанности начальника штаба 3-й гвардейской стрелковой дивизии. 7 месяцев он был заместителем комдива правой рукой генерала Цаликова, а когда Кантемир Александрович получил ранение, исполнял обязанности командира дивизии. Это было время беспрерывных кровопролитных боев. К началу февраля 2-я ударная армия, преодолев жесточайшее сопротивление фашистов, освободила левобережье Дона. 13 февраля 1943 года был взят Новочеркасск. На очереди был Ростов. В марте 1943 года Гитлер прилетел в штаб группы армий «Юг» и потребовал от фельдмаршала Манштейна ни при каких обстоятельствах не отдавать Донбасс большевикам, даже временно. Наступление застопорилось перед Миус-фронтом, так немцы называли мощную оборонительную полосу, возведенную ими еще в 1941-1942 годах, которая прикрывала подбрюшье Донбасса. Близок был город, да не возьмешь, силы бойцов и командиров не беспредельны. Например, 3-я гвардейская дивизия потеряла в боях половину своего личного состава. Все же топтание перед Миус-фронтом не было бесцельным. Части и соединения 2-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Крейзера сковывали значительную группировку фашистов, которую Гитлер окрестил армией мстителей. Была она создана из самых боеспособных частей вермахта и имела тот же порядковый номер 6-й, что и плененная в Сталинграде армия Паулюса. В советской военной историографии содержится немного упоминаний о первом штурме Миус-фронта. Кровопролитным и неудачным. Ошибкой или недоразумением была попытка прорыва, предпринятая 17 июля 1943 года командованием Южного фронта. Судить было не зам начдиву Маргелову. Своих забот у него было не в проворот. Он головой отвечал за подготовку пополнения, прибытие которого в некоторой степени компенсировало убыль в личном составе. Тревожило его и то, что опыта преодоления подобной обороны противника дивизия не имела, а ожесточившиеся немцы превосходили даже самих себя. Не позволяя противнику вести фронтовую разведку, фашисты вместо пассивного сидения в траншеях широко использовали маневрирование и контрудары. В лоб не возьмешь. Ко всему прочему, усилить 2-ю ударную армию механизированными соединениями уставки не было возможности. На Курской дуге уже неделю шли тяжелейшие бои. Вот в такой обстановке командующий фронтом генерал-полковник Толбухин отдал приказ. Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, на советско-германском фронте начались решающие сражения. Временное затишье кончилось. Полковника Маргелова ожидало первое свидание. С отборной дивизией СС «Мертвая голова», вооруженной новейшими танками «Тиграми», немцам удалось сорвать наступление ударных частей 2-й ударной армии, но и гвардейцы лицом в грязь не ударили, развеяв миф о неуязвимости и несокрушимой мощи тигров. О трехдневных ожесточенных боях на Миус-фронте в сводках говорилось весьма сухо. Части 3-й гвардейской дивизии отважно и храбро дрались в окружении, сковав своими действиями большие силы противника, чем облегчили действия армии. А между тем дело принимало порой трагический оборот. Окружение есть окружение. Конечно, если в первые месяцы войны это слово звучало с мрачным оттенком, сея панику, то в 1943 году к нему относились спокойнее. Случаются же на войне неудачные боевые эпизоды, из которых находится выход. Маргелов, оказавшись в круговерти сражения на КП своего родного полка, подменять командира не собирался. Но создать ударный кулак, который сработал на направлении прорыва, помог. Миусский котел, невзирая на все усилия фашистов, не состоялся. В организацию второго штурма Миус-фронта вмешалась ставка, и вместо удара в лоб 18 августа было предпринято концентрическое наступление силами двух фронтов — юго-западного и южного. Противоборствующие стороны отчетливо сознавали, что судьба Донбасса решается именно здесь. Накануне наступления армейская многотиражка призывала: «Нынче пробил час решительной битвы. Перед нами порабощенная гитлеровцами советская Украина. Перед нами угольный Донбасс, наша всесоюзная кочегарка. Дело нашей гвардейской чести — вышибить немецких захватчиков из Донбасса, освободить Украину. Этого требует от нас Родина». Родина не только требовала, Родина помогала. И эту помощь теперь уже в полной мере ощущали Маргелов, все его бойцы и командиры. Накануне штурма дивизия пополнилась боеспособными подразделениями, танками, минометами, гаубицами, пушками. С неба позиции фашистов беспрерывно утюжили десятки илов. Несмотря на все усилия, за первый день боев в части 3-й гвардейской дивизии вклинились в оборону противника всего на 2 километра. За первой полосой у обороны фашистов обнаружилась вторая, еще более мощная, разведать которую прежде не представлялось возможным. Вот тут-то замком ДИВ и решил тряхнуть стариной. И вместе с разведвзводом 9-го полка, которым командовал младший лейтенант Рогачев, отправился в ночной поиск. Но фашисты не дремали и обнаружили разведчиков. Ввысь полетели ракеты, и началось преследование. Уйти удалось только чудом. Но при этом цепкая память Маргелова запечатлела тот злосчастный рубеж, на который наткнулись в первый день наступления. Генерал Цаликов, заметив, что Маргелов сильно припадает на правую ногу, спросил: «Что с тобой, Маргелыч?» «Пустяк, царапина», — ответил заместитель. Однако, набросав на небольшом листке схему расположения обороны немцев, почувствовал, что с ногой творится что-то неладное. Когда Маргелов снял сапог, военврач 3-го ранга Анна Куракина ахнула. В ноге засел крупный осколок, и она уже начала синеть. Впрочем, все закончилось благополучно, ведь операцию делала любимая женщина, и в успешном исходе ее гвардии полковник не сомневался. К тому же ранение предоставило ему редкую возможность провести несколько дней вместе. Командующему 6-й армией генералу Карло Холитту удалось избежать участи своего предшественника генерал-фельдмаршала Паулюса. Удалось с большим трудом. Была потеряна едва ли не половина армии. Русские дивизии, взломав, казалось бы, неприступный Миус-фронт, устремились к Таганрогу и Сталину. Ныне Донецк. Маркелов нагнал дивизию, когда она подходила к Краснодону. Бывший генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн в книге «Утерянные победы» цинично признал, что, отступая из Донбасса, он отдал распоряжение о создании зоны выжженной земли. То, что предстало перед взорами гвардейцев, в действительности потрясало воображение. Опустошенные города и поселки, островы, шахты, цехов и, самое страшное, колоссальные человеческие жертвы. Трупы извлекали из штолен, ими были завалены степные балки, следы злодеяний фашистов виднелись на каждом шагу. Безумная жестокость врага ничего, кроме ненависти, у освободителей Донбасса не вызывала. Третья гвардейская дивизия, изрядно поредевшая в августовских боях, расположилась в Краснодоне на отдых и до укомплектования. Как могла, помогала наладить в городе мирную жизнь. Вот тогда-то Маргелов и услышал рассказ о подпольной организации «Молодая гвардия». Уже многие годы спустя, прочитав роман Фадеева о славных делах и подвигах молодогвардейцев, Василий Филиппович, отдавая должное художественной стороне произведения, замечал, что события, описанные в романе, имели мало общего с тем, что было на самом деле. Трудно сейчас сказать, что именно имел он в виду, скорее всего, не мог позабыть потрясение и ужаса от увиденного. В Краснодоне на гимнастерке полковника Маргилова появился еще один орден Отечественной войны первой степени. Судя по боевой характеристике гвардии полковника Маргелова, заместитель командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии, отличившийся в боях за взятие города Волновахи, был представлен к ордену Красного Знамени. Вот несколько выдержек из этого документа. Полковник Маргелов, командир железной воли, требователен к себе и подчиненным, решительный, в боевой обстановке вынослив, несмотря на 4 ранения. В боях на реке Меуз систематически находился в частях дивизии, осуществляя личный контроль и проверку исполнения всех приказов командования. В трудную минуту боя помогал командирам частей в руководстве боем. 17 сентября 43 года при выбытии из строя командира 9-го гвардейского стрелкового полка принял на себя командование полком. Смелым маневром полк под командованием товарища Маргелова успешно овладел крупным железнодорожным узлом при Азовье, станцией и городом Волноваха. За личную отвагу и успешное выполнение боевых задач товарищ Маргелов награжден правительственной наградой орденом Красного Знамени и вторично представлен. Где затерялся наградной лист, и по сей день неизвестно. Но с той поры 3-я гвардейская стрелковая дивизия стала носить почетное наименование «Волновахская».